Глава 46. Когда фейерверк закончился, Нова убрала руку, опустила ее на колено и изумленно уставилась на нее. «Что это было?» — королева Куин удовлетворенно промурлыкала. «Полагаю, изумрудная звезда останется в Англии. Как бы я ни радовалась тому, что мы нашли еще одного возможного хранителя в лице Густава, я убеждена, что башня Горацио — лучшее место для нашего сокровища». «Что вы об этом думаете, сэр Кормак?» «Вы недостаточно сильны, чтобы противостоять Фергусу», — прохрипел сэр Кормак, мрачно и злобно глядя на королеву. «Он не оставит попыток завоевать все королевства. Кошки Ирландии могут вам помочь, но только если вы позволите». Королева Куин подбежала к сэру Кормаку так близко, что их усы почти соприкоснулись. Ее голос звучал гораздо дружелюбнее, чем раньше. «Я благодарна тебе и ирландским кошкам. Вы правы. Мое королевство должно стать сильнее, чтобы противостоять Фергусу. Вот почему я призвала ко двору больше полуночных кошек. Горацио заверил меня, что отныне в учебной программе Феллидиксов «Искусство кошачьих боев» будет уделяться больше внимания. Тем самым он исполняет мою просьбу». Но на самом деле он больше, чем кто-либо, хочет в королевствах мира. Я понимаю, что ирландские кошки обеспокоены, но вы можете мне доверять. Королю Фергусу не победить! «Ваше Величество», — сказал сэр Кормак, склонив голову так, что полоска на его спине стала особенно заметна. «Густав и я вернемся в Ирландию и проинформируем обо всем короля Каллахана». «Можете рассчитывать на нашу полную поддержку». Не поднимая головы, он сделал несколько шагов назад. «Подожди!» — крикнул Густав. Сэр Кормак поднял глаза, и все остальные посмотрели на Густава, который скрестил руки на груди и нервно сжал губы. «Можно мне остаться?» — спросил он, глядя на Горацио. «Мне хотелось бы здесь ходить в школу. Мне нравится в башне». Горацио похлопал Густава по плечу. «Если это зависит от меня, то я с удовольствием. Только тебе придется спросить у родителей». «Я уже спросил», — выпалил Густав, виновато глядя на сэра Кормака. «Я хочу остаться здесь. Не из-за изумрудной звезды. Это лучшая школа для феллидиксов во всех королевствах. И перед возвращением в Ирландию мне предстоит многому научиться». Сэр Кормак на мгновение задумался. «Густав, я не могу винить тебя за то, что ты хочешь защитить всех кошек, а не только ирландских. Но не забывай нас. Я доложу о твоем решении королю Каллахану». Прощание вышло коротким. Сэр Кормак покинул комнату, а королева Куин вскочила на свою кровать на высоких ножках, устланную пушистыми подушками. «Это было очень волнительно. Сегодня состоится празднество в честь новых полуночных кошек. Перед этим я хотела бы немного побыть одна. Надеюсь на ваше понимание». «Разумеется, ваше величество», — с поклоном произнес Горацио. «Феллидиксам и котятам тоже не помешает отдохнуть. Думаю, нам стоит как можно скорее вернуться в башню». Но королева Куин его не слушала. Она уже уснула. Примерно через час они вошли в комнату Горацио в башне. Это был первый раз, когда Горацио пригласил их туда. Нова предпочла не рассказывать о том, что знала эту комнату с тех пор, как недавно обнаружила там Лилию и котят. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Лилия находилась там и на этот раз. Она сидела на подушке в постели Горацио и радостно замяукала, когда в комнату вошли Нова, Генри, котята и Горацио. «История вашего приключения распространяется со скоростью лесного пожара! Молодцы!» — промурлыкала она. «Ну да», — донесся голос из старомодного полосатого кресла. Оно стояло рядом с одной из деревянных балок, поддерживавших потолок. «Вообще-то герой этой истории — Пабло. Кто бы мог подумать, что этот маленький кот сумеет так выгодно использовать свои ограниченные навыки?» Гектор говорил, одновременно вылизывая свою лапу. Его шершавый язык издавал царапающий звук. Он поспешно сглотнул и продолжил. Но главное, что этого Фергуса и его переносцев наконец выгнали. Неприятная банда, хорошие манеры им неведомы. Чего ждать от кошек, которые годами угнетают гордый шотландский народ и превращают прекрасную страну в темницу? Кошки Нагорья сложили об этом множество печальных песен. Разумеется, их поют тайком. Музыка в Шотландии тоже под запретом. Генри огляделся в поисках места, куда бы сесть. Он отодвинул одежду Горацио и несколько разбросанных книг и опустился на старый бархатный диван, который угрожающе скрипнул. «Как вы так быстро узнали, что произошло?» — спросил он у Гектора, и тот самодовольно на него взглянул. Нова задавалась тем же вопросом. Ни королеве Куин, ни Горацио они не рассказали о том, что произошло в туннеле. Пабло сразу исчез в покоях полуночных кошек, а Зия отвела раненого Эдисона в гостевые покои дворца и попросила их не беспокоить. «Они узнали от меня», — произнес кто-то. «После того, как все переносцы увидели, что сражаться бессмысленно, а вы все равно уже убежали, я примчалась в башню. Кстати, я считаю, что ваш с Генри вклад в победу так же велик, как и вклад Пабло». У стоявшей в дверях женщины были растрепанные черные кудри и яркая улыбка. Ее нельзя было назвать высокой, однако дверной проем позади нее, да и вся комната словно сжимались, потому что все внимание она притягивала к себе. На ней была длинная юбка и белая блузка с рукавами летучая мышь. Нова стояла всего в нескольких шагах от мамы. Ей хотелось подойти к ней и что-нибудь сказать, но она не могла. Ее ноги словно увязли в земле. Горацио оправился от шока быстрее. «Алиса!» — вскричал он. «Ты вернулась!»